Глава 8. Еще один должник. Точность, вежливость королей. Конечно, дамам и девицам вовсе не возбраняется опаздывать. Но только не в том случае, если они являются юнкерами. В этом плане традиции строги как никогда. Опаздывать на свой первый банкет, который по сути дает пропуск во взрослую жизнь, попросту недопустимо. Алина пришла вовремя вовсе не по этой причине. Ей претило опаздывать куда бы то ни было. А потому ее отличала пунктуальность. Как, впрочем, и исполнительность наряду с обязательностью. «Любезный, подскажите, пожалуйста, как пройти в ресторан «Крыша»?» Обратилась она к лакею у входа в гостиницу. Вернее, у центрального входа, потому как «Европейская» представляла собой не просто гостиницу, а являлась комплексом с несколькими парадными и крыльями. Ну и ресторанов здесь целых 4. «Сударыня, я прошу прощения, но сегодня «Крыша» зарезервирована за господами военными. Большой банкет с...» С учтивым поклоном и не менее учтивым тоном произнес тот. «Я знаю, любезный, я ведь юнкер Павловского училища», с неподражаемой ангельской улыбкой ответила Алина. Показалось, или в его взгляде мелькнуло что-то такое на грани осуждения, смешанного с недоумением. Признаться, тут же возникло желание сделать ему больно, но... А чего она, собственно, ожидала, коль скоро слава опережает юнкеров девушек, а сама она заявилась сюда. Вот что должны подумать о ней окружающие? Что она то самое исключение, подтверждающее правило? Идея соблюсти традицию уже не казалась столь уж удачной. Но ведь ей предстоит провести в одном взводе со своими однокашницами 3 года. О том, что ее могут отчислить, Алина и помыслить не могла. А коль скоро так, то нужно думать и о мнении коллектива. Пусть и не идти у него на поводу. Крыша располагалась на мансардном этаже и имела 2 зала – зимний и летний. Первый украшали экзотические растения в катках, так как там было тепло даже в самые лютые морозы, а освещение проникало сквозь стеклянный потолок. Второй напоминал легкую летнюю ажурную беседку, увитую плющом. Вдоль всей северной стены пролегала открытая садовая дорожка, обрамленная с одной стороны ажурной стенкой ресторана с окнами и проходами, с другой – газоном с высаженными цветами и балюстрадой по краю крыши. Большинство однокашниц уже здесь, и почти все в форме. Вовсе не потому, что нечего надеть. Отчасти это связано с тем, что они, наконец, стали полноценными юнкерами. Отчасти из солидарности с малоимущими товарками – для которых парадный мундир уже что-то невообразимое. Потому как раньше им доводилось ходить и в латаной одежонке. Все-таки в военные училища поступали представители всех слоев. Одетых, как и Алина, в гражданское платье всего 3. Правда, при этом они не отказали себе в удовольствии выглядеть обворожительно, чем заслужили неодобрение Якиной Марии. Сама сержант была в мундире, хотя могла себе позволить куда больше иных. А еще она была красива. И если честно, без разницы, во что ее одевать, хоть в рубище, это ничуть не умолит ее прелести. На Алину она все же озлилась не так сильно. Вероятно, причина в том, что Дробышева как раз была одета скромно и, по мнению многих, проигрывала даже обряженным в мундир. А вот надень она свое любимое зеленое... Да. Алина пристроилась за небольшим столиком у открытого проема с видом на Спас на Крови. До храма не больше 0,5 км, крыша располагалась выше соседних зданий, а потому виден он просто исключительно. Панорама завораживала. Она даже где-то пожалела, что оказалась здесь в свой первый и последний раз. «Здравствуй, Алина. Можно к тебе подсесть?» – обратилась подошедшая Травина. «Конечно, присаживайся, Таня». «У меня к тебе просьба. Ты мне не поможешь разобраться со всеми этими столовыми предметами?» – смущенно попросила девушка. «Ты ведь посещала занятия по этикету?» – удивилась Дробышева. Ни о каких точных науках или механике в их обучении пока речи не шло. Только уставы, строевая, боевая и... Да-да, этикеты, танцы. Причина все в том же наборе юнкеров из различных слоев общества. И у мальчиков было все то же самое. «Посещала, да только у меня все из головы выскочило», – вздохнула Травина. «Понятно. Тогда для начала успокойся. Посещение ресторана – это не столь уж знаменательное событие». «Это для вас, дворян, ничего особенного. Вам что в ресторан сходить, что походя девичью честь разменять», – несколько рисковато произнесла Травина. «О чем ты?» «А то ты не понимаешь», – заливаясь краской, вопросом на вопрос ответила девушка. «Нет, то, что ты о традиции Павловского училища, я как раз понимаю. Но с чего ты взяла, что для дворянок это так же просто, как высморкаться?» «А разве нет?» Явно нервничая, едва не огрызнулась Татьяна. «Нет, конечно», – пожала плечиками Алина. «К примеру, я сегодня не собираюсь доводить до этого. Посижу немного и уйду. Я понимаю, что армия сильна своими традициями, но не собираюсь слепо следовать им». «И что будешь делать, если случится плен?» «Можно подумать, если я сейчас раздвину ноги перед первым встречным, это поможет мне в трудную минуту», – сморщила носик Алина. «Нет, разумеется. Но хотя бы узнаешь, каково оно, когда...» «Не знаю, как ты, Танюша, но лично я предпочту иметь при себе пистолет с двумя патронами, чтобы застрелиться». «А почему с двумя? Боишься промахнуться?» – нервно хохотнула Травина. «Промахнуться я не боюсь, а вот осечка случиться может», – совершенно серьезно ответила Алина. «Якина сосвету живет. Она так яро отстаивает традиции», – угрюмо и с явным сомнением произнесла Травина. «Меня ничуть не заботит мнение Марии. Есть традиции, не лишенные смысла, способствующие преемственности поколений, повышению морального и воинского духа. Но я не желаю участвовать в непотребстве, прикрываемом некими благими намерениями. Тем более, что благого-то тут ничего и нет». «А ну как... А я так и не узнаю». «Таня, все просто. Нам предстоит служить в гвардии. Благодаря гению Теслы, большая война России не грозит. Локальные конфликты для гвардии – дело сугубо добровольное. Ты можешь просто отслужить 5 лет в Петрограде и выйти в отставку». «А зачем тогда вообще было поступать в училище?» – вздернула брови Травина. «Чтобы потом опять вернуться в рабочую слободку, выйти замуж за токаря и жить в тесной квартирке? Ну уж нет. Я вытянула свой счастливый билет, и за здорово живешь, не отступлюсь». «Хорошо. Но ведь вовсе не обязательно делать это. Чтобы добиться успеха, порой нужно переступать через себя. Я приму это как очередное испытание», – грустно ухмыльнулась девушка. «Это твой выбор», – не стала спорить Дробышева. «Мой, а то чей же?» «Ну так как, поможешь с приборами?» «Разумеется. А вообще, предлагаю начать с шампанского». «Зачем?» «Уверена, оно поможет тебе немного расслабиться. А как только ты станешь меньше волноваться, так и с легкостью припомнишь то, чему учили на занятиях». «Думаешь?» «Уверена. А еще, надеюсь, тебе будет легче и в другом». При этих словах теперь уже залилась румянцем и Алина. Татьяна же стала и вовсе пунцовой. Нет, тут без игристого вина точно не обойтись. Дробышева окинула взором помещение ресторана. Гвардейские офицеры и юнкера девушки сидят пока по отдельности, по двое или четверо, но свободных мест нет. И стоит ли говорить о том, что большинство из присутствующих именно мужчины? А то как же. Здесь ведь с легкостью разместится и сотня посетителей. Девушек же ровно 35. Мужчины все время посматривают на девиц, о чем-то переговариваются. Впрочем, о чем еще может быть речь, как не о героинях сегодняшнего дня? И уже нарисовались соперники. Алина явственно уловила между некоторыми из мужчин молчаливую пикировку взглядами и жестами. От этого наблюдения на душе стало как-то гадостно. Зря она сюда пришла. Надо было послушать отца. А так и его расстроило, и самой мерзко. Чувствует себя чем-то вроде желанного трофея для мужских утех. Да-да, все так. Подумаешь, у нее нет тех форм, что у Татьяны. На нее постоянно посматривали заинтересованно и оценивающе. Но Алина ведь собирается стать офицером, и от общения с мужчинами с их сальными армейскими шуточками никуда не денется. Ей предстоит влиться в их среду, и только от нее зависит, как к ней будут относиться окружающие. Вот и получается, что у нее сегодня первый экзамен на самостоятельность. Они успели выпить по бокалу шампанского и попробовать первое блюдо, когда встал один из капитанов. Он постучал ножиком по стенке бокала, привлекая к себе внимание. И нескончаемый приглушенный гул разговоров резко пошел на убыль. «Господа офицеры, сударыня юнкера!» При этих словах все стулья пришли в движение, а присутствующие поднялись из-за столов с бокалами в руках. Алина приметила, как несколько офицеров поспешно застегивают воротники мундиров, приводя форму одежды в надлежащий вид. Иные, прежде чем взять в руки бокалы, одергивали кителя. Может, чтобы выглядеть более эффектно, а может, чтобы лишний раз подчеркнуть важность момента. Сегодняшний день является поистине знаменательным для тысяч юнкеров по всей Российской империи, наконец заговорил капитан. Ибо сегодня ими была дана присяга на верность Отечеству. Но мы здесь чествуем не простых юнкеров, а особую плеяду. В 17 году Александровское училище набрало девиц-юнкеров для комплектования женских батальонов. Это выглядело опереточной постановкой временного правительства, и не было таких, кто не прошелся бы острым словцом по самой идее девиц-офицеров. Но за первым переворотом случился второй. Нашлось немало военных, позабывших как о присяге государю-императору, так и о верности новому правительству. Но эти девушки остались верны своему долгу до конца. Кто-то погиб в горниле гражданской войны, кто-то пережил это страшное время. Но ни одна не предала, не отступилась и не осталась в стороне. Дорогие мои, вам есть на кого равняться. И пусть за теми первыми ласточками не водится особых подвигов и достижений, они показали всем нам, что значит долг и честь мундира. Верю, что здесь и сейчас мы превозносим не менее достойных. Сударыни юнкера, за вас! Господа офицеры, ура! Ура! Ура! Ура! Тут же слитно взревели десятки луженых глоток. Девицы благоразумно промолчали. Во-первых, превозносят их, а во-вторых, обращались к офицерам, каковыми они пока не являются. Пока. Но хотя все девушки осознавали, что до выпуска не дойдет и половина. Каждая из них была уверена, что уж она-то непременно получит на плечи вожделенные золотые погоны. В этот момент, переполняемая чувством гордости и будучи на эмоциональном подъеме, Алина осмотрела банкетный зал и словно увидела совершенно других людей. В глазах мужчин что-то поменялось. Взгляды стали более жесткими, но также в них появилось нечто похожее на сострадание. Возможно, потому что большинство из них носили на груди знаки участников тех или иных боев. Вон поручик, отслуживший в Туркестане. Тот был в Монголии, этот – участник хасанских боев. Четверо устроившихся за отдельным столиком носят на груди знаки бойцов интербригад Испании. Все они видели кровь и грязь войны. Теряли друзей, наверняка и сами едва разминулись с Костлявой. И уж точно не видели в этом кошмаре места для таких вот милых девиц. Но очень даже вероятно, что наблюдали женщин в горниле сражений. Да хоть тех же сестер милосердия, которые нередко находят смерть, спасая раненых воинов. Как ее мама, прикрывшая солдатика своим телом. После тоста наступили какие-то тягостные минуты. Каждый словно переосмысливал свое. Но затем последовал еще один тост от капитана, потом еще... А там и не заметили, как официальная часть подошла к своему завершению. В зале снова стало шумно, заиграли музыканты, но пока не громко, а лишь создавая фон. «Сударыня, позвольте представиться. Подпоручик Бабичев, Алексей Иванович». Алина удивленно вздернула бровь, глядя на невысокого, но ладно скроенного подпоручика. По всему, видать, этого года выпуска. Хм. С другой стороны, где бы она могла видеть высоких бронеходчиков? А других тут попросту не было. А нет, одного, пожалуй, все же видела. И он пока еще топчет грешную землю. Она слышала, что Азаров вроде как подался в Испанию. Но да бог милостив, он не позволит ему там погибнуть. Потому что его жизнь принадлежит ей и только ей. «Дробышева Алина Владимировна», протягивая ручку, представилась в ответ она и, не забыв о приличиях, указала на однокашницу. «Травина Татьяна Васильевна». «Очень приятно», – склоняясь к запястью второй девушки, произнес Бабичев. «Разрешите пригласить вас на танец? Это опять к Алине». Она и не думала, что окажется востребованной раньше пышногрудой Татьяны. Но уже многие говорили ей, что у нее просто ангельская внешность и обворожительная улыбка. Да чего уж там, она и сама это прекрасно знала. Но все же, несмотря на затронувшую ее сердце официальную часть, Алина ни на секунду не забывала, зачем именно сюда пришли мужчины. Как и девицы, хотя практически все они сейчас буквально тряслись от страха и мучительно решали, как поступить. А коль скоро речь заходит об этом, а не о романтических бреднях, то тут уж на первый план выступают именно формы, где Алина не могла конкурировать ни с одной из девиц. Она собиралась покинуть банкет, едва закончится официальная часть, но все же посчитала неправильным отказывать молодому офицеру. Хотя для себя решила – один танец и все. После этого уйдет. Когда вернулись к столику, то обнаружила, что к ним уже подсел какой-то поручик, ведущий оживленную беседу с Татьяной. Та мило смущалась всякий раз, когда выдавала что-то простецкое типа «ага» и «угу». Но офицер и не думал обращать на это внимание, продолжая пересыпать свой рассказ комплиментами. Все это Дробышева успела выхватить еще на подходе, а потому, не задерживаясь, прошла прямиком на садовую дорожку. Свежим воздухом подышать, потому как выпитое шампанское и танец слегка затуманили разум. Да и мешать не хотелось. Надо бы как-то тишком-бочком пробираться на выход. Однако Бабичев и не думал ее оставлять, двинувшись следом и все время ведя ни к чему не обязывающую беседу. О чем был разговор? Признаться, Алина понятия не имела. Говорили обо всем и ни о чем. К примеру, сравнили характеристики русского одноместного бронехода «Витязь» и однотипного с ним германского мечника. Так уж случилось, что Алина была вынуждена пойти с ним танцевать раз, потом другой, но при этом никакой эйфории, как с Азаровым, не было и в помине. Она не видела перед собой кого-то особенного и избранного. У нее не кружилась голова, если только самую малость, но причина тут исключительно в шампанском. Мысли же крутились только вокруг того, как бы удалиться отсюда, никого не огорчив. Наплевав на все и улучив момент, когда ее ухажер отвлекся, она подхватила со стула сумочку и направилась на выход. Прощаться ни с кем не стала, к тому же она далеко не первая, кто удалился по-английски. К примеру, нигде не видно Марии, испарившейся вроде как одновременно с тем самым капитаном, который вел официальную часть. Кто бы сомневался, что она остановит свой выбор на самом представительном из присутствующих. «Алина, куда же вы?» – нагнав девушку, уже на улице окликнул ее Бабичев. «Прошу прощения, но мне пора домой», – стараясь скрыть охватившую ее досаду, произнесла беглянка. «Но мне казалось...» «Вам только показалось, Алексей Иванович». «Но...» «Бросьте, подпоручик». «Не получили желаемого от меня, непременно получите от какой-нибудь другой прелестницы. Уж кого-кого, а девиц легкого поведения в Петрограде хватает». Наплевав на условности, прямо заявила девушка. «А как же традиция Павловского училища?» «Признаться, будучи птенцом этого училища, я довольно ревностно отношусь к данному вопросу». «Послушайте, Алексей Иванович, я уже сказала, что направляюсь домой. А значит, не собираюсь пополнять ряды лейб-гвардии и потаскух». «Брось, девочка, ты же знала, зачем сюда пришла». Раньше Алина считала, что обладает хорошей реакцией, но теперь она в этом усомнилась. Потому что Бабичев оказался куда проворнее, чем можно было ожидать. Мгновение, и она в крепких мужских объятиях, прижатая спиной к его груди, а шею и ушко обдало жаркое дыхание с парами алкоголя. «Я тебя понимаю. Трудно вот так самой. Но я тебе помогу. Только сильно не сопротивляйся, иначе останутся заметные синяки». При этом он тянул девушку в подворотню, двигаясь и удерживая ее настолько ловко, что у Алины никак не получалось применить какой-нибудь прием из арсенала старика Кима. О силовом сопротивлении и мечтать не стоит, ввиду бесполезности этого деяния. Ей не справиться с мужчиной. Остается выжидать удобного момента. А чуть погодя, он обязательно подвернется, если, конечно, этот герой-любовник не является почитателем бесчувственных красавиц. Девушка видела, что данное действо наблюдает давешний лакей, и сумерки ему не помеха. Газовые фонари уже исправно горели и вполне пристойно освещали как улицу, так и парадную гостиницу. Но ее служащий даже не подумал воспользоваться свистком, чтобы вызвать полицию. Еще бы. Ведь сегодня здесь проходят инициацию лейб-гвардии потаскухи. Как говорится, за что боролась, на то и напоролась. А кому охота влезать в чужие игрища? Тем более, что нет ни единого вскрика о помощи. «Эй, офицерик, отпусти девушку!» «Иди своей дорогой», – огрызнулся Бабичев в ответ на требование какого-то прохожего. «Ты что, не русский? Девицу отпусти, кому говорю?» «Слушай, не лезь не в свое дело!» «А оно как раз мое!» – дергая подпоручика за плечо, требовательно произнес молодой человек. Бабичеву не оставалось ничего другого, как выпустить свою жертву, чтобы сосредоточиться на неизвестном. А то ведь можно и со спины получить привет. В бледном свете фонарей он сумел оценить облик прохожего. Высок, крепок и молод. Несмотря на сложение, вряд ли ему есть 20. По всему, видать, рабочий. К тому же, вон он, инструментальный ящик с ключами. Все это молодой офицер успел увидеть в секунду. Разве что лицо не сумел рассмотреть, а в следующее мгновение крепкий молодецкий кулак врезался в челюсть подпоручика, отправляя его в небытие. «Коля?» – искренне удивилась девушка. «Алина?» – не меньше нее поразился Плотников. «Бежим!» – схватила она его за руку. «Куда? Сейчас полиция приедет!» – заявил парень под переливы свистка лакея. Тот посчитал, что вот теперь ситуация явно выбивается из вполне объяснимой, а потому озаботился вызовом стражей закона. Центр города и городовые тут дежурят непременно, долго ждать не придется. «Господи, дурак, да бежим же!» «Но ведь он...» – вновь растерянно начал было Николай. «Потом объясню!» – хватая его за руку и увлекая за собой, произнесла девушка. Михайловская улица упиралась в сквер, благодаря которому оторваться от начавшейся погони удалось довольно быстро. Правда, и побегать пришлось. Но вполне удачно, что не могло не радовать. «Так что это было?» Когда молодые люди убедились, что опасность миновала, поинтересовался Николай. Пришлось рассказать, как есть. И ее надежда на то, что друг все поймет правильно, полностью оправдалась. В конце концов, Алина ведь и впрямь не давала никакого повода и даже намека. Если не считать таковым ее присутствие на этом пресловутом банкете. «Ладно, хрен с ней, с этой традицией, но ведь ты не хотела...» «Коля, никого не волнует, чего я там хотела, а чего нет. Здесь вообще множество условностей. И одна из них в том, что я якобы знала, зачем сюда шла. А посему факт его приставаний не может рассматриваться как оскорбление». И ни один дуэльный комитет не одобрит поединок, если кто-то осмелится вступиться за мою честь. «Как-то у вас все мудрено», – сделав неопределенный жест, хмыкнул парень. «Что есть, то есть. Но по сути ты его уже наказал. Главное, чтобы челюсть не сломал». «Чё это? Жалко стало?» «Слышал о соответствии наказания совершенному проступку. К сожалению, волей или неволей, но я его спровоцировала. Так что нокаута с него вполне достаточно. Ты, кстати, боксом не хочешь заняться?» «Да какой бокс?» – отмахнулся парень. «Мамке с малыми помогать надо. А там и армия не за горами. Я вон сколько времени, а я только с халтуры возвращаюсь». «Надеюсь, халтура не в европейской была?» «Не, там такой молоде делать нечего. Через две улицы от них. Ладно, пошли, провожу тебя домой и сам потопаю». Давай просто поймаем извозчика, а потом он и тебя довезет. Это чтоб механик как барин раскатывал. А что такого? Можно подумать, в этом есть какой-то запрет. Главное, чтобы было чем заплатить. Нет, Алина. Тебя подсажу, а сам пехом. Как говорится, нежели богато, нечего и начинать. Ну, как знаешь. Девушка ничуть не лукавила, когда говорила о том, что ни один дуэльный комитет не позволит вступиться за ее честь. Более того, никто не осудит Бабичева за содеянное ни словом, ни взглядом. Для Света она сама раззадорила его, и уж точно она не станет об этом распространяться, дабы не дошло до отца. Дробышеву ведь будет плевать на дуэльный комитет. В конце концов, можно просто и без затей отпустить наглецу пощечину, потому что его рожа не понравилась. Все, оснований для поединка более чем достаточно. Разумеется, до отца могут дойти и слухи. Да что там, скорее всего, дойдут. Но их можно было избежать лишь одним способом – отказаться от банкета. Не послушала отца, получила проблему. Ну да ладно. Все сплетни она с легкостью опровергнет. Насчет папеньки можно особо не волноваться. Что же до самого Бабичева? Похоже, у нее появился еще один должник. И придет время, она спросит плату. По полной спросит.